«Вы возвращаетесь в пещеры, милорд?» — спросил Бейтс. «Да, возвращаюсь», — мрачно ответил лорд Мельбурн, не добавив ни слова, спустился по лестнице и сел в экипаж. Глава 7. Слышалось пение птиц, а в оконный переплет с жужжанием билась пчела. Кларинда лежала, вслушиваясь в эти звуки, перед тем, как открыть глаза. Луч солнца, упавший на ее лицо, буквально ослепил ее, и девушка с изумлением увидела резные стойки кровати, на которой она лежала, голубые занавеси, золоченые зеркала и картины в дорогих рамах. «Где я?» — вслух произнесла она. Тут же рядом с ней оказалась Роза. «О, мисс Кларинда, вы проснулись!» — воскликнула она. «Да, я проснулась», — медленно произнесла Кларинда. «Кажется, я долго проспала». 5 дней, мисс», — ответила Роза. 5 дней? Кларинда едва не лишилась дара речи. «Но почему? И где я?» «Вы в Мельбурне, мисс. Его светлость посчитал, что лучше было привести вас сюда, на тот случай, если вы, проснувшись, снова испугаетесь». «Значит, я была больна?» — спросила Кларинда. Роза покачала головой. «Нет, мисс, только переживали последствия шока, как сказал врач. Вы плакали и плакали, и он дал вам снотворное. И доктор решил, а может быть, милорд решил, что вам лучше не знать того, что происходит, до тех пор, пока все не кончится». Кларинда приподняла голову над подушкой. «Что кончится?» — спросила она. «Похороны, мисс». «Значит, дядя Родерик умер», — воскликнула Кларинда. «Мне следовало быть там. Мне следовало быть рядом с ним». «Не надо, мисс, не расстраивайтесь», — ответила Роза. «Наш господин мирно скончался на следующий день после того, как его светлость спас вас. Он так и не узнал, что произошло. Никто ему ничего не сказал. И милорд распорядился всем». «Когда его похоронили?» — тихо спросила Кларинда. «Вчера днем, мисс. И мистера Николаса вместе с ним». Кларинда порывисто села на кровати, широко раскрыв глаза. «Николас тоже умер!» Она буквально выкрикнула эти слова. «Это его светлость?» «Нет, нет!» — торопливо прервала ее Роза. «Это не его светлость. Эта простушка Сара убила мистера Николаса». «Простушка Сара?» Кларинда изумленно уставилась на свою горничную. «Да, мисс, как я поняла, она убила мистера Николаса, когда тот выходил из пещеры, воткнув нож ему в спину не один, а полдюжины раз. Вероятно, она подкарауливала его, спрятавшись в тисовой роще». «Значит, Николас мертв», — тихо произнесла Кларинда. «Его светлость хотел сам вам рассказать обо всем, мисс», — заверила ее Роза. «Врач сказал, что после сна вам можно будет вставать, и для вас будет лучше побольше двигаться после снотворного, который вы приняли. Я принесу вам завтрак, мисс. После еды вы будете чувствовать себя совершенно в порядке». Роза вышла из спальни, и Кларинда посмотрела на ослепительное солнце. «Значит, Николас мертв». Она с трудом могла поверить в это. Ужас воспоминаний о том, что она перенесла в пещерах, снова вернулся. Она была спасена, спасена чудом, и никак не могла понять, как лорду Мельбурну удалось осуществить это. Девушка снова слышала грохот взрывающихся бутылок, чувствовала руку, сжимающую ее запястье и стаскивающую с алтаря. Она вспоминала бешеный бег к выходу и слышала крики Николаса за спиной, и уже сидя в карете, вздрагивала от отголосков пистолетных выстрелов. Кларинда закрыла лицо руками. Сможет ли она когда-нибудь забыть ужас тех часов, когда решилась убить себя, если лорд Мельбурн не успеет прийти ей на помощь? Однако он спас ее. Человек, которого она ненавидела, человек, о котором 4 года думала только с горьким презрением —